Велунд уже путешествовал к регионам космоса, где причудливое изменение варпа проникло в реальный мир. Но в этом шторме было что-то особенное. Он занимал весь обзор на наблюдательной площадке, наполняя сводчатый отсек пеленой неестественного фиолетового света. Сизифий, как и большинство кораблей 10-го легиона, был предельно функционален по своему устройству, как и следовало рабочему космическому транспорту. Было занято меньше половины сервиторных станций, остальные же почернели от огня. На платформе, которой обычно занимал магистр двигателей, стоял фрать-автоматика. Магистр погиб в огне, став жертвой побочного урона от бортового залпа Альфа-легиона. Магистр артиллерии тоже был мертв, и наполовину механический Вермана Сайбус, старший из выживших ветеранов-морлоков, обслуживал аппаратуру управления огнем. И в лучшие времена здесь не раздавалась пустая болтовня. Теперь же, под неумолимым взором варпового шторма, мостик Сизифия стал просто мрачен. Иначе быть не могло, слишком многие погибли здесь во время побега с Иствана. И даже Томатико удерживался от своих саркастических шуток, когда работал на мостике. Велунд изучал внешний край текучего шторма с наблюдательного пункта. А Кадм Тира стоял у капитанского управляющего пюпитра, вел их к передовому фронту, сдувавшегося, кипящего на краях несвета. Большинство космических аномалий возникли и исчезли со временем, как бури над сейсмотропными континентальными плитами Медузы. Эти штормы были яростными, они разрушали поселения и уничтожали целые ветви кланов. Но они были приходящими, и зная о них заранее, люди могли их пережить или избежать. Но этот шторм казался вечным, словно он мог только расти. Если у него и была история, никто на Сизифе ее не знал, а в сохранившихся картографических данных было только его абсолютно непримечательное название, которое совершенно не передавало его пугающую неизменность. Но чем дольше Велунд смотрел на шторм, тем сильнее ему казалось, что шторм смотрит на него в ответ, будто это было злобное существо, помещенное в космос, чтобы вечно наблюдать за миром людей. Столь ужасное явление скоро должно было заслужить яркое название. Но Велунд это делать не хотел, понимая, что дав ему имя, он даст ему власть. Сияющий золотой орел спикировал из-под свода над мостиком и приземлился на плечо Кадма Тира. Он стряхнул крылья, прошелестев металлическими перьями, и переступил с лапы на лапу. Даже это механическое существо, не обладавшее собственным сознанием, казалось, чувствовало, как от шторма исходит что-то пугающее. Велунд осекся. Он смотрел на факты с позиции эмоциональных предрассудков и приписывал человеческое поведение бездушному созданию. Железному отцу не пристало мыслить подобным образом. «Есть ли какой-нибудь проход?» – спросил Кира, подняв руку и погладив птицу. Велунд покачал головой. «Я ничего не вижу», – ответил он. «Здесь сплошной фронтовой шторм». «Фратер Велунд, ради тебя самого я надеюсь. Ты не хочешь сказать, что мы зря разгоняли двигатели сверхдопустимого предела, пытаясь оказаться здесь раньше предателей?» «Я пока не знаю», — сказал Велунд, понимая, что у Тира были основания раздражаться, «но мечтаю, чтобы капитан научился лучше сдерживать свои эмоции. Когда будешь знать?» «Когда проводник прибудет на мостик». «Тоек, Нумен и Бомбаст уже ведут его сюда», — вклинился Томатико, надеясь отвлечь их от спора. «Мы узнаем больше, когда они прибудут. В любом случае, мы можем собрать здесь любопытные и материальные данные, если выживем, конечно». «Это не исследовательская миссия, Томатико», — сказал Кира. Томатико не успел ответить. Главные двери открылись, и торжественную тишину мостика нарушили громыхающие шаги дредноута. Сеп Тоек и Игнаций Нумен шли по бокам от тонкого человека в плаще, переливающимся оттенками смоленистого черного. На лицо его был опущен капюшон. Но не узнать манеру движения, присущую его ксеносской расе, было невозможно. Хотя он считался союзником, морлоки все же держали оружие на груди. За проводником шел воин угрожающих пропорций, возвышающийся над остальными и закованный в тяжелую броню, которая когда-то была черной, но теперь краска почти полностью сползла под пулями и огнем. Брат Бомбаста ступал с механической тяжеловесностью, и его огромное дредноутское тело скрипело и протекало из многочисленных залатанных и перечиненных мест. Модернизированная ракетная установка, закрепленная на задних пластинах доспехов, была повернута вниз, но под гигантскими силовыми кулаками висел штурмболтер, а перфорированные форсунки чудовищно больших огнеметов были открыто направлены на проводника. Проводник не был пленником железноруких, но и полным доверием он не пользовался. Доверием в этой галактике не разбрасывались, и раса ксеносов еще не получила у человечества права им пользоваться. «Вот он!» – прорычал Бомбаст, сжимая и вращая в гнездах когти силового кулака. Бомбаст, получивший прозвище Карааши в честь горы, на которую, по медузийской легенде, приземлился Ферус Манус, был воином вспыльчивым и яростным. Из-за его характера, подобного необузданному нраву вулкана и страсти к бурным разрушениям, прозвище за ним закрепилось и осталось даже после заключения в дредноутский саркофаг. Если уж на то пошло, замена смертного тела на железное просто усилила его агрессивность в бою. Проводник, сопровождаемый морлоками, встал перед капитаном. «Капитан Кира», — сказал он тихим, лишенным эмоций голосом, — «это честь для меня». «Сними капюшон», — сказал Кира. «Я не люблю, когда люди прячут лица. Это значит, что им есть что скрывать». «Как вам угодно», — ответил проводник и откинул бархатную ткань плаща. Их проводник был Эльдар, с резкими чертами, полными губами и блестящими глазами льдисто-голубого цвета. Веллунд отошел от наблюдательного пункта и встал рядом с ним. «Как зовут это существо?» — спросил Кира. «Его зовут Воручий Вора», — ответил Веллунд. «И язык у тебя не отсохнет, если обратишься к нему напрямую». «Я в курсе», — огрызнулся Кира. «Но я уже встречал его родичей на поле боя и видел, как медузийцы гибли от их мечей. Я ему не доверяю». «Тогда что мы здесь делаем?» — поинтересовался Веллунд. «Без него нам в шторм не войти». Воручий Вора опять подал голос. «Уверяю вас, капитан Кира, я не желаю зла вам и вашим солдатам. Наоборот, я хочу остановить ваших врагов не меньше, чем вы сами». «Убеди меня», — ответил Кира. «Веллунд сказал мне, почему, но я хочу услышать это от тебя». «Как уже говорил Сабик Веллунд, я ученый, поэт и исследователь, помимо прочего. Я принадлежу к научному ордену моего народа, известному как Абонитовые Архимсты. Мы изучаем звезды и материи Вселенной, из которых все мы созданы. Я прекрасно знаю эту область космоса, ибо я первым из нас спел о ее течениях и бурях». «Спел?» – переспросил Кира. «Это самое подходящее слово, которое я могу подобрать для описания того, как мы обмениваемся информацией и храним ее», – ответил Вора. «Чтобы овладеть этим искусством, нужно десятки лет тренироваться в храме нашего ордена. Но я полагаю, у вас нет ни времени, ни желания об этом слушать». «Хотя бы в этом наши мнения сходятся», — сказал Кира. «Но мне все еще непонятно, почему ты нам помогаешь. Воины, которых вы называете предателями, невообразимо опасны. Не только для вашей расы и империи, но и для всего живого. Они служат изначальному уничтожителю, хотя и не все из них в полной мере осознают, что это значит. Наши цели едины, но нам нельзя медлить, иначе враги достигнут крепости Амон-Нишак-Каэлис раньше нас». «Амон-Нишак-Каэлис? Что это значит?» «Кузница солнца и звезд», в переводе с мертвого диалекта моего народа. «Ты сказал, у них есть проводник вроде тебя?» — сказал Кира. «Есть», — отозвался Вора. «Отступник, изгнанный из нашего ордена. Мой брат». «Что нужно делать, чтобы тебя изгнали из группы ученых?» — спросил Вермана Сайбус своим скрипучим механическим голосом. «О, это несложно», — сказал Томатика. «И механикум, и железное братство не раз угрожали мне исключением. Опасные эксперименты, радикальные взгляды, непротестированное оружие, все такое. Ты столько раз пытался нас взорвать. Немного жаль, что они так этого и не сделали», — сказал Сайбус. Губы Эльдар едва заметно изогнулись в улыбке, и он продолжил. «Фратер Томатика прав. В моем брате зародился пагубный интерес к темной стороне знания, к тому, что хранится в тайне не без причины». «К чему?» — спросил Томатика. «Приведи мне пример». «Вы же знаете, что я не могу этого сделать, фратер Томатика», — сказал Воручий Вора. «Достаточно знать, что есть в галактике вещи, которые должны навечно оставаться в прошлом. То, что находится в сердце крепости из их числа». «И этот отступник может привести предателей к крепости?» – спросил Сайбус, не сводя с него испытующего взгляда. «Может, но он не знает тех путей, что знаю я», – ответил Вора. «Верхние пути безопасней, но нижние пути быстрее. С моей помощью вы обгоните наших врагов, пройдя через пространство, не затронутые варпом, и достигнете Амон-Нишак-Каэлис задолго до того, как они там окажутся. Наши приборы не регистрируют никаких брешей в шторме», – заметил Кира. «Мы вообще не видим никакого входа, не говоря уже о входе безопасном». «Ваши приборы не способны увидеть нижние пути», — сказал Вора, — «но они там есть». «Капитан», — сказал Велон, — «у нас нет выбора. Мы должны позволить Воручи Вора показать нам путь». «Ты сам сказал, что прохода нет», — рявкнул Кира. И механический орел захлопал крыльями в ответ на эту внезапную вспышку гнева. «Он может направить нас прямо в варповый ураган и уничтожить нас». «Может, но зачем ему это делать?» — спросил Велон. «Он тоже погибнет, и я сомневаюсь, что он выискивал нас для того, чтобы убить таким сложным способом. Железные воины и дети Императора скоро будут здесь, так что у нас есть два варианта – довериться ему или сдаться». Уловка была очевидна, и Кира мгновенно ее распознал. «Думаешь, что можешь вынудить меня отдать нужный тебе приказ?» «Нет, но решать надо», – ответил Велон. «У нас нет времени на дискуссии». Кира раздраженно посмотрел на него, но Велланд уже знал, что капитан согласится использовать эльдарского ученого в качестве проводника. Для железноруких сдаться было бы позором. Начатое задание не бросали даже при возникновении непреодолимых препятствий. Этот подход заставлял их сражаться после потери, несмотря на свое горе, под гнетом отчаяния, грозившего поглотить остатки легиона. И все же Кадм Кира никак не сводил взгляда с бурлящих облаков, возникающих на краях штормовых всплесков, и грозовых шквалов, сияющих зловредным светом. Он слишком хорошо знал, чем были чреваты попытки пройти сквозь столь опасные регионы космоса. Корабли избегали подобных аномалий, особенно если те проникали из неизвестной параллельной вселенной, их породившей. И внутренний голос кричал ему, что нельзя доверять корабль со всем его экипажем Ксеносу, чей род был известен своей коварностью и непредсказуемостью. Но что ему еще оставалось? «Веди нас, Воручи Вора», — сказал Кира. «Но знай, если у меня хоть на миг закрадется подозрение, что ты собираешься нас предать, я прикажу Бомбасту сжечь тебя дотла. Если ты приведешь нас к гибели в этом варп-шторме, первым умрешь ты сам, понятно?» «Предупреждение абсолютно понятно, но излишне», — сказал Вора. «Не для меня», — ответил Кира.